Глава 12. Сойти с ума. Повествование от лица Павла. Алиса довольно лепечет, сидя в маленьком надувном бассейне рядом с нашими шезлонгами. Специализированные лампы греют не хуже настоящего солнца. Плеск воды. Народу немного. Будни. Лежа на животе, Дина следит сонным взглядом за дочкой. А мой взгляд не может отлипнуть от изгибов ее полуобнаженного тела. И как только ее веки вздрагивают, я резко закрываю свои, чтобы не палиться так уж откровенно. Поднимается, присаживается рядом с Алисой. Дает ей попить из бутылочки, чуть наклоняясь вперед. Грудь скользит в мокрых чашечках купальника. Я вижу краешек розового ореола на упругой полусфере. И снова на пару секунд закрываю глаза. В голове будто вспышками летят фантазии о том, как я прижимаюсь губами к этой влекущей ложбинке, сжимая руками ее грудь. Ошарашенно открывая глаза, пытаясь стряхнуть навязчивые стоп-кадры. Дина убирает бутылочку в сумку, наклонившись над ней, а мой взгляд пожирает обтянутые светлые, полупрозрачные от воды тканью, округлые ягодицы и плотно облепленные мокрыми трусиками губки. Ткань повторяет соблазнительные изгибы. Мне хочется дотянуться рукой и пройтись по этому местечку, пальцами отодвинув в сторону ткань. Мне кажется, она там тоже розовая и шелковая. Сжимая кисть в кулак, да блять! Закрывая глаза, со стоном переворачиваясь на живот и пряча эрекцию. Это всего лишь купальник. Нужно как-то отвлечься. Перевожу глаза на улыбающуюся Алиску. «Дай! Дай! Дай!» Требовательно сжимает она ручку и тянется к браслету Дины. Дина снимает и отдает, и опять ложится на шезлонг на живот лицом на полотенце. Ее веки снова начинают сонно и медленно закрываться. Но вдруг резко распахивает глаза. Подскакивает, начинает что-то искать в сумочке. «Дин?» «Паш, кажется, я телефон в кабинете Ольги Васильевны оставила». «Я забрал». «О!» Расслабляется она. «Спасибо. А где он?» «Сдал в ячейку со своим». «Я такая растяпа», — вздыхает. «Ты просто уставшая и просто хочешь спать». Устало ведет плечами, растирая шею. Ложится обратно на шезлонг. «Сейчас вернусь», — встаю я. На ресепшене заказываю массаж для Дины с маслами, расслабляющий, и возвращаюсь с девушкой-массажисткой. «Дина», — присаживаюсь рядом с ней, — «перелег на массажный стол, пожалуйста. Он в 2 метрах от нас». Сонно смотрит на меня. Тяну за руку. «Массаж!» — киваю на девушку. «Давай, давай. С Алисой я поиграю. Ты будешь нас видеть. Но лучше поспи немножко». «Паша!» — растерянно смущается она. «Иди, иди. Или я на руках тебя туда сейчас унесу». «Спасибо!» — опускает взгляд. Густые ресницы красиво ложатся вниз. Сдерживаю порыв поцеловать ее нежные губы. Алиса, насидевшись в воде, желает гулять. Ходит она еще очень неуверенно. Я держу ее за руки, подводя к шезлонгу Дины. Там игрушки. «Па!» — смотрит она на меня. «Павел!» — улыбаюсь ей. «Па! Па! Па! Па!» — улыбается Алиса в ответ, сверкая своими 2 белыми зубками. «Папа!» «Ну да», — вздыхаю я. Оглядываюсь на Дину. Спит. Розовые губки расслаблены и так сладко приоткрыты. Мне хочется отпустить массажистку и самому гладить ее, растирая это масло. Но... Перевожу взгляд на Алису. Она достает из приоткрытой сумки Дины коробочку с каким-то пюре и трубочкой. «Проголодалась?» Беру ее на колени. «Давай попробуем покушать. Ты умеешь так кушать?» «Дай, дай, дай». Втыкаю трубочку и отдаю ей в руки. Кушает. Ее глаза тоже закрываются. Они ведь не спали обе. Да и уже почти обед. Алиса засыпает у меня на руках. Перекладываю аккуратно на шезлонг. Массажистка завершает массаж. «Продлять будете?» — тихо спрашивает меня. «Нет». «Дина», — тихонечко шепчу я, подходя ближе. Не отзывается. Равномерно дышит. Ее красивая безупречная кожа блестит от масла. И в какой-то момент меня словно отключают. Врубаюсь я уже тогда, когда моя рука скользит по ее коже вдоль позвоночника. Надо тормозить. Но... Она же спит. Она не узнает. Никто не узнает. Какой соблазн. Пульс долбится в виски, в горло. И пальцы спускаются ниже, краешку трусиков. Усилием воли меняю направление, поглаживая ее вверх к лопаткам. И снова вниз. Тормози, тормози, все. Сонный стон, и она отворачивает лицо в другую сторону, не просыпаясь. В животе взрывается вспышка адреналин, и я замираю. «Все!» Отворачиваюсь от нее, отдернув руку. «Не трогать! Не трогать! Это, блядь, жена Арса! Что я творю?» «Не жена она ему больше. Нет, нельзя так думать, иначе случится конец света в нашей с Арсом вселенной. Он ее любит». Отдышавшись, поворачиваюсь обратно. «Диночка!» Кладу руку на плечо. Не реагирует. В неудержимом порыве наклоняюсь ближе и зарываюсь лицом в ее волосы, вдыхая глубже. Все. Срываясь к своему шезлонгу, оборачивая бедра полотенцем, ложусь, рассматривая имитацию неба на высоком потолке. Девочки спят. Девочки спят, а я опять фантазирую о том, как можно так развернуть реальность, чтобы это все стало возможным, и не вижу ни одной щадящей версии. Жесть. Минут через 40 Дина вдруг резко просыпается, садится на столе, рассеянно оглядываясь вокруг. «Уснула?» — шепотом. Улыбаюсь ей. «Да, самостоятельно достала какое-то пюре из сумки, поела и вырубилась». Глаза Дины теплеют, улыбается, глядя на дочь. «Поедем мы домой. Спасибо тебе огромное за все». «Перестань благодарить, мне уже неудобно, и мне было очень приятно радовать вас». «Отдашь мне мой телефон? Я такси вызову». «Какое еще такси? Я довезу вас сам». Алиса спит, и мы делаем все так же, как и другие родители с маленькими детьми. Сначала быстро одеваюсь, я забрав вещи из ячейки. Потом Дина отдает мне на руки Алису, а сама убегает. Я с малышкой на руках жду ее возле машины. Опять любуюсь Дининными чертами на ее лице. А губки похожи на Арса. Не розовые, как у Дины, а ярче и пухлее. Укладываем Алису в кресло, стараясь не разбудить. Все получается очень слаженно и почти без слов. Паркуюсь у подъезда. Неловкая пауза. Потому что да, тут опять принято целоваться. И я нереально хочу ее губ. Отвожу от них глаза. «Дин, если хочешь, я вас и завтра куда-нибудь отдохнуть свожу». «Зачем я это говорю? Зачем? Но голосовые связки совершенно не подчиняются моим решениям». «Не слишком ли много одолжений Арсенину?» вздыхает она. «Это не ему одолжение, это вообще не одолжение. Можно по набережной погулять, хочешь?» Дина задумчиво смотрит в окно. «Не надо, Паш». «Почему?» «Потому что к хорошему быстро привыкаешь. А потом...» «Сложно. Лучше уж я как-нибудь сама. Но за сегодня спасибо». «Ты же говорила, что устала сама». «Устала». «Может, есть смысл?» Мои голосовые связки сжимаются, не желая произносить это, но я заканчиваю единственно верную мысль в нашем случае. Попробовать подпустить Арса? Хотя бы не как мужчина, а просто как отца Алисы. Он бы с удовольствием взял на себя какие-то обязательства. «Всего хорошего, Павел». Она тут же меняется в лице. «Стой!» «Я не хочу обсуждать это. За утреннюю обнаженку извини. И будь добр, забудь. Не обсуждай это, пожалуйста, с Арсениным. Мне это будет очень неприятно. Мне не нравится этот прохладный тон, мне больно от него. Диночка, сжимая ее руку, если обидел, прости». «Нет, не обидел. Я пойду». Забирает Алису, а я смотрю им вслед. Вот теперь надо звонить Арсу, рассказать про дочь, что были в больнице, что все в порядке будет. Сказать про Дину, что ей нужна помощь, что ей очень тяжело одной. Наехать на него, наверное, за то, что раскачивает еще сильнее, когда ей и так непросто. Сказать про то, как мы провели время. Про мои вольности, конечно, умолчать. Потому что я не прав, и это пиздец. Такого не должно больше повториться. Арс, наверное, сделал бы именно так. Но вместо этого я еду в цветочный магазин, покупаю большой букет для Дины, пишу на открытке какие-то сумбурные извинения и заказываю доставку. Я сошел с ума.